Ликвидация. «Вам звонили из вашего хозотдела», — сказал начальник тюрьмы после приветствия. «Надо срочно туда подъехать. Можете перезвонить, если посчитаете нужным». Он указал на телефон. Слепцов недоуменно пожал плечами. «Что им от меня понадобилось? Не помню, когда с ними последний раз имел дело. И номера телефона я их не знаю. Быстрее будет подъехать. Машину дадите?» «Автозак сгодится, другие все в разъезде. Идите к воротам, я распоряжусь», — сказал тюремщик. В Сухановке к губарям относились уважительно. В хозотделе ему объяснили, что никто его не вызывал, но его рады видеть, потому что следователи крайне редко посещают их отдел. Слепцов чуть не сплюнул с досады и направился к Волошину за разъяснениями. Тот, внимательно выслушав следователя, сказал, чтобы Слепцов во время допросов ни на какие вызовы и звонки не реагировал. «Кроме моих», — добавил он, — «продолжайте работать». Когда следователь удалился, Волошин крепко задумался. Обладая знатным аналитическим умом и звериным чутьем на грядущие неприятности, он сразу понял, что этот ложный вызов вовсе не какая-то нелепая случайность, что начались некие мутные игры, и надо попытаться предугадать, кто играет и во что. Через пару часов его предположения подтвердились, потому что без его ведома подследственного Евсюкова перевели из Сухановки в Лефортово. Об этом его известили из тюрьмы по факту содеянного. С ним ничего не согласовывали. «Что-то затевается», — подумал Волошин. «Все это мне близко и знакомо». Еще работая старшим оперуполномоченным в Муре, он крепко прижал одного крупного чиновника, укравшего миллионы. Имелись все неопровержимые доказательства его преступления, и дело передали в суд. Но насчет неопровержимости Волошин ошибся, потому что на суде дело грамотно развалили, чиновнику дали минимальный срок, а через месяц помиловали. Начальник Мура ему пытался что-то объяснить, но Волошин и слушать не стал, подал рапорт на увольнение в связи с уходом на фронт. Чуть позднее он узнал, что вороватый чиновник споткнулся на лестнице и ударился виском о каменной ступени. Всякое случается. Иногда по чьей-то инициативе. Завтра Слепцов продолжит допрос, в Лефортово, не в Лефортово, и вытрясет из этого табака все данные про сообщников, про некоего Альберта, а там посмотрим. Похоже, что этот Альберт занимается подбором кадров. Волошин вызвал Комова и показал ему протокол допроса. Тут связной тайник появился, в парке, что напротив училища Баумана, в дупле дерева возле пруда. Табак не успел уточнить. Допрос прервали, но там не так уж много деревьев с дуплами. Возьми это на заметку. И Альберта тоже возьми, может быть, где-нибудь прорежется. Одиночная камера в Лефортовской тюрььме представляла собой более комфортное помещение. Окно с нормальным стеклом, квадратных метров намного больше, нары с матрасом не убирались на день, наручники сняли. Табак тут же улегся на ложе и закрыл глаза. Эта внезапная смена тюрем его несколько воодушевила. «Значит, мной кто-то занимается, значит, мне помогут. Это только первый шаг к освобождению». Успокоенный подобными мыслями, табак уснул. Когда ему принесли еду, он быстро съел предложенное и вновь уснул. Снились ему пляжи на Ланжероне и девушки в тесных купальниках. Проснулся он ночью. Через окно сияли звезды, и виден был край луны. Внезапно лязгнула щеколда, и вошел надзиратель. Табак приподнял голову и с недоумением воззрился на внезапно появившегося стража. Что ему понадобилось ночью? Надзиратель уселся на табуретку и улыбнулся. «Но как тебе здесь, табак? Лучше, чем в Сухановке?» «Вижу, что лучше. Выспался, взбодрился. Да ты присядь, поговорим». «О чем?» Евсюков сел и вопросительно посмотрел на надзирателя. «О твоей судьбе». «Да ты не волнуйся, тебе здесь недолго сидеть осталось». «Ты от кого? От Альберта?» Табак с надеждой посмотрел на надзирателя. «От них, от них. Вот тебе и маляву прислали». В руках у табака оказался свернутый в трубочку клочок бумаги. Он развернул бумажную трубочку и начал читать, не обращая внимания на надзирателя. Тот быстро достал шило и резко воткнул его в ухо табаку. Табак вскрикнул и осел на пол. Надзиратель криво усмехнулся, гадливо так, убрал шило и, вынув заточку, начал неторопливо полосовать байковое одеяло. А куда торопиться, если впереди целая ночь, а сюда вряд ли кто заявится. Разрезав одеяло, он скрутил куски в тугие жгуты, соединил их узлами и соорудил удавку. Дотянувшись до оконной решетки, тюремный страж закрепил конец, подтянул мертвеца и, приподняв, сунул его голову в петлю. Тело повисло, как тряпичная кукла. Потом он, оценив проделанную работу, бросил на матрас заточку и покинул камеру. Надзиратель носил фамилию Коломиец. Труп обнаружили утром при смене охраны. Коломийца нигде не наблюдалось. «Да отошел куда-то», — предположил один из надзирателей. «Появится и распишется в журнале о сдаче дежурства». Дурачок сам себе виселицу смастерил. «Вон и заточка валяется. И где только ее взял», — сказал другой надзиратель, глядя на висящего мертвеца. Позже экспертиза установила, что заключенный умер вовсе не от удушья, а Коломиец куда-то исчез, прямо растворился в воздухе. В общежитии его не обнаружили, хотя все его вещи находились на месте. Слепцов, явившись в тюрьму до продолжения допроса, тоже вытянул пустышку. Оказавшись в кабинете Волошина, он только развел руками. «Я уже в курсе. Табака прикончил надзиратель, воткнул ему что-то острое в мозги и пропал», — сказал Волошин. «Я нечто подобное предполагал. В Сухаревке этот фокус трудно проделать, а в Лефортово у них демократия. Вот его туда и перевели, с подачи невесть кого». Майор зло сплюнул. «Пойду к начальству. Может быть, там меня просветят. А то мутно все». Он изложил начальнику управления последние события в Сухановке. «Какие-то подковерные игры», — сказал он со злостью в голосе. «Знаем, проходили». «Я все услышал. Но это не твои игры», — проговорил начальник, посмотрев в глаза майору. «А ты работай и не парься». Волошин понял, что полковник о чем-то догадывается или знает, но ему, Волошину, об этом знать не обязательно. И еще он понял, что его ни в чем не ограничивают и в обиду не дадут. На Коломийца собрались подать в розыск, но не успели. Его труп с перерезанным горлом обнаружили под железнодорожной насыпью на трассе Москва-Сочи. Искать дупло в парке Комов поручил внештатному агенту Кузе, а прикрывать его должен был Жигов. Народу наблюдалось мало, разгар рабочего дня. Кузя внимательно осматривал деревья вокруг пруда и вскоре обнаружил дыру в стволе толстой липы. Он сунул туда руку и вытащил спичечный коробок. Кузя улыбнулся. Ему за успешно выполненное задание полагалась премия. Внезапно из кустов выпрыгнул некий тип в надвинутой на лоб кепке, сунул Кузе нож под ребро, схватил коробок и побежал вглубь парка. Только его и видели. Но опытный разведчик Жига увидел, что произошло, моментально оценив обстановку, выхватил пистолет и дважды выстрелил в убегающего. Тот споткнулся и распластался между деревьями. Жигов в разведроте Комова числился снайпером по пистолетной стрельбе, поэтому редко промахивался. Установив, что оба участника жизненного спектакля мертвы, он забрал спичечный коробок и быстрым шагом отправился к выходу из парка. С трупами пускай Комов и милиция разбираются. Я свое дело сделал. Прослушав доклад Жигова, Алексей спросил: «А живьем взять не получалось?» «Мог уйти», — пояснил Жига, понурив голову. «Далековато до него было, и бегает резво». Комов вынул из спичечного коробка клочок бумаги и прочитал записку. «Назначили место встречи. Да это сейчас и не важно. Никто туда не придет. Поезд ушел, но на всякий случай решили обрубить все концы». Жигов понял, что с него сняты какие-либо обвинения, и взбодрился. «С днем рождения вас, товарищ капитан!» Комов на праздник никого не приглашал, но подготовился к приему гостей, зная нравы в своем подразделении. Кто захочет, тот сам догадается прийти. Пришли все фронтовые товарищи, включая Волошина. При подобных мероприятиях звания и должности временно отменялись. Когда тосты за здравие закончились и началась досужая болтовня, Волошин отвлек Комова и утянул его на кухню. «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросил майор, усаживаясь на табуретку. Комов засмеялся. «Ты, Валера, от работы ни на секунду не отключаешься. Хоть свадьба, хоть похороны, хоть день рождения. Судьба такая». Волошин улыбнулся в ответ, сверкнув вставленными на днях золотыми зубами. «Так что ты думаешь?» «Что я думаю?» Комов сделал небольшую паузу. «Мы как ученые лошади в цирке. Ходим по кругу и возвращаемся всегда в одну и ту же точку. Опять все концы обрублены». «Оно так», — согласился Волошин. «Но мы поняли главное. Это не какие-то единичные прецеденты. Это работает система, просочившаяся в высшие круги силовых ведомств. Случившееся с табаком тому пример. А табак ведь не туз и не валет, а шестерка, разве что слегка козырная. Иначе бы его не ликвидировали. Но свою работу мы выполнили, обезвредили банду табака. А остальное пока что досужие домыслы, а начальство не интересует попытки, их интересует результат. Без работы мы не останемся, бандитов и прочих мерзавцев выше головы. А в процессе нашего доблестного труда, глядишь, что-нибудь и проклюнется, и мы сможем завершить табачную историю. Как там? Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Но надо копать шире и глубже, а потом выкорчевывать с корнем. «А головы нам по пути не свернут?» — спросил Комов. «Может, и свернут. А что ты предлагаешь? Смириться, продаться и отдаться? Или утопиться в уличной яме с дерьмом, как насмешник Барков?» Черты лица у Волошина ужесточились, взгляд посуровил. «Нам это не грозит», — моментально парировал Комов. «Мы войну прошли от начала и до конца. Выкрутимся как-нибудь из-под трамвая». Город накрыла наводящая тоску морось, поэтому гостей развезли по домам на ведомственном грузовике с фургоном. Комов убрался в квартире и улегся спать, не задумываясь о будущем. «Жизнь сама подскажет, если живы будем».